Глава третья. Цыган. Как оказался в квартире, как перебирался через завал из трупов, Максим не запомнил. Очнулся, тяжело дыша, уже за закрытой дверью. Если зверь услышал звуки побега, Максиму конец. Такая тварь запросто запрыгнет в окно третьего этажа или найдет в подъезде по запаху. Высадит дверь, и человеку будет нечего противопоставить. Понимая бессмысленность своих действий, Максим заперся в ванной, но замкнутое пространство угнетало и порождало панику. В итоге он сел в спальне на кровать, к стене, поджал колени и начал прислушиваться, не решаясь подойти к окнам или к входной двери. Через полчаса тревожного бдения стало понятно, что для монстра Максим остался незамеченным. Кроме того, у хищника на улице явно добавилось забот, рычало уже несколько глоток. Кто-то или претендовал на охотничье владение убившего Кирилла зверя, или не согласился убираться по первому требованию. Закончилось все звуками грызни, громким скульжом и затихающим в разных направлениях угрожающим урчанием. Через пару часов, когда шумы на время стихли, Максим отважился перебраться на кухню и выпить остатки воды в фильтре. Дело уже шло к вечеру, пора было появиться голоду, но от мысли о еде воротило. После недолгих размышлений Максим утвердился в мысли, что из дома на окраину города выбираться придется в любом случае. Но следовало выждать некоторое время, когда монстры уйдут из города или когда в город введут войска. В общем, главное подольше сидеть у реки, а там что-нибудь да проплывет. Или ишак, или падишах. И все было бы хорошо. Воду можно найти в открытых квартирах, еды человеку, единственная цель которого выжить, много не нужно. Если бы за дверью, да и по всему дому, не лежали разорванные на части от пояса донизу обгаженные трупы. Запах уже начал проникать в квартиру, прилипал к одежде и к рюкзаку, оседал на вещах, пропитывая ткани и дерево, придавая воде и пище отвратительный тошнотворный вкус. Максимум сутки, и в доме невозможно будет находиться. Но даже не запах был главной проблемой. В 30 километрах отсюда, в Боброво, находилась семья Максима, жена Надя и дочка Катя. И добраться до них нужно было как можно быстрее. Выходить из дома ночью Максим не решился. За окнами раздавались звуки передвижения крупных монстров, не особенно разбирающих дорогу, таранящих автомобили, запрыгивающих на капоты, дерущихся между собой то ли за добычу, то ли за право охотиться на территории ближайших дворов. Было слышно, как звери залезают в окна квартир и пробираются по подъездам, отыскивая выживших. Примешивались и новые шумы. Изредка вдалеке раздавались звуки моторов, стрельбы из автоматов и чего-то крупнокалиберного. Кто мог в ночном городе устраивать охоту на монстров, да и откуда у жителей небольшого городка крупнокалиберное оружие, можно было только догадываться. Всю ночь Максим просидел в спальне, накрывшись одеялом от накатывающего озноба, периодически выбегая в ванную, где, стоя на коленях, выворачивал наружу пустой желудок. Следить через окна за передвижениями монстров и отыскивать взглядом неизвестных стрелков не хотелось. Слишком высока была вероятность засветиться. К тому же непрерывная головная боль и слабость отвлекали, не давали сосредоточиться. Иногда Максиму казалось, что он заразился и превращается в зомби. Но час шел за часом, а изменений в организме не происходило, кроме усиливающейся жажды и вялости. За ночь он несколько раз погружался в полуобморочное состояние и очухивался только через несколько часов. К рассвету мужчина представлял собой измученную мумию. Глаза впали и покраснели, руки и ноги двигались с трудом, а думать и контролировать сознание становилось все сложнее. Утром шум за окном стих, и к 8 часам Максим решил выйти из дома и сделать попытку выбраться из города. До ближайшего перелеска по жилым районам и участку промзоны идти несколько километров. А дальше или осваивать профессию угонщика, благо никому уже не принадлежавших автомобилей вокруг было множество, или пробираться до деревни пешком. Если в соседних дворах сейчас так же тихо, шанс выбраться из города есть. Выбор одежды не был сложным. Плотные стеганые штаны, приобретенные когда-то для зимней рыбалки, куртка из толстой кожи, зимние кожаные перчатки и берцы от укусов слабых зомби вполне могли спасти. А от сильных не защитят даже средневековые доспехи. Кстати, о доспехах. Их у Максима не было. А вот меч и щит он, как и советовал Кирилл, взял. Заточка клинка была не как у киношных японских катан, но 5-сантиметровое деревце позволяло срезать одним сильным взмахом. Пользоваться этим архаичным, но весьма эффективным оружием Максим не умел. Но меч в руке – это точно лучше, чем кухонный нож или лыжная палка. Возникшая была мысль пройти по квартирам подъезда и поискать огнестрел не выдержала критики. Большинство дверей заперты. Попытки их открыть приведут к излишним шумовым эффектам. Кроме того, эффективность огнестрельного оружия в сложившейся ситуации – штука спорная из-за того же шума. Чтобы не привлекать к себе внимание, передвигаться по городу стоило тихо и незаметно, от подъезда к подъезду, от здания к зданию. К соседу рядом, которого они с Кириллом вместе зарубили, Максим все же зашел. Не стоило пренебрегать возможностью найти что-то полезное в открытой квартире. Максим завязал лицо тряпкой, смочив уголок уксусом, чтобы перебить запах, и боком, пройдя мимо трупа, прокрался в квартиру. Тело Ирины он увидел сразу. Женщина лежала в неловкой позе в проходе на кухню с грубо разорванным горлом, но в остальном нетронутая. Это позволило сделать вывод, что Ирина, как и ее муж, заразилась, переродилась зомби, но проиграла борьбу за выживание более сильной и удачливой особи. А вот, зайдя в спальню, Максим пожалел, что вообще сунулся в эту квартиру. Дмитрий не зря полдня проторчал здесь и не случайно оказался быстрее, сильнее и умнее остальных встреченных в подъезде зомби. По всей квартире были разбросаны огрызки человеческих костей, тщательно очищенные от мяса и сухожилий, со следами жадных зубов, на мягких частях, разломанные и высосанные изнутри. Максиму одного взгляда хватило понять, что за трагедия развернулась в спальне. Ему до этого момента казалось, что он достаточно насмотрелся, привык, чтобы спокойно разглядывать место, на котором чуть меньше суток назад отец разорвал и сожрал своих сыновей. Но вид остатков пиршества мутанта выбил из равновесия как душевного, так и физического. От подкатившей дурноты Максима пошатнуло. Он поймал рукой стену коридора и попытался выйти из квартиры, но споткнулся о порог и упал, с размаху врезавшись лбом в металлический короб электрощита. Сознание не потеряло, перся на руки, измазавшись вывалившимися на пол и штанин Дмитрия экскрементами, встал и вернулся в свою квартиру. Руки пришлось вытирать кухонными полотенцами, выбрасывая их в подъезд, а потом тратить запас драгоценной воды, пытаясь дочисто отмыться. Рассеченный лоб он старательно перевязал, благо рана была небольшая, и кровь быстро остановилась. Придя в себя, Максим решил прекратить эксперименты с обыском квартиры. Он еще раз проверил рюкзак, снаряжение и одежду. Бросил прощальный взгляд на успевшую за 3 года стать родной, но сейчас такую неприветливую квартиру, и вышел в подъезд, надеясь не возвращаться назад в ближайшие дни. Но по привычке при этом проверив, в кармане ли ключи. Первые шаги из подъезда оказались настоящим испытанием. Максим стоял в паре метров от приоткрытой двери, оглядывал окрестности и не мог переступить порог. За спиной – относительная надежность и безопасность. Впереди – неизвестность. И смерть. Несмотря на проблемы с вонью, водой, канализацией и пищей, прятаться в квартире можно было неделями. И чтобы покинуть этот островок безопасности, требовались веские причины. Эти причины были. В первую очередь необходимо найти семью. Каков бы ни был мужчина, семья – это центр его вселенной. Отказаться в сложной ситуации, защищать семью даже ценой собственной жизни, а именно такой выбор сейчас и стоял перед Максимом, означало лишиться смысла существования и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Мужчина может предать родину, друзей, коллег, богов и даже самого себя, но не жену и детей. Вторая по важности причина – стремительно ухудшающееся самочувствие. Жажда уже не утолялась водой. Попытки поесть стабильно выворачивали желудок наружу. Головная боль и вялость стали за ночь привычными спутниками, и иногда Максим их даже не замечал. У подобного состояния наверняка были причины, те же самые, что превращали людей в зомби. Но выяснить их можно было только у других выживших, врачей или людей, которые нашли способ бороться с недомоганием. Двор за пределами подъезда был щедро залит солнечным светом, совершенно не осенним, заставляя забыть о несчастье последних дней. Асфальт за ночь просох, и даже увядающие деревья воспряли и словно бы заново начали наливаться зеленью. Легкий ветерок приносил теплый воздух и не холодил тело. Надо было решаться. Сделать первый шаг и пройти по отмостке до соседнего подъезда, осмотреться и перебежать к следующему дому. Во дворе Максим заметил только парочку зомби, издалека совсем похожих на людей, которые, перекатываясь с пятки на носок, смотрели в противоположную от него сторону, не оглядывались и тихий звук шагов Максима не услышали. Поначалу все шло хорошо. Перебегая от подъезда к подъезду, беглец преодолел уже 2 дома, и только в 3-м его ждала серьезная неприятность. 2 зомби стояли между 2-м и 3-м этажами, при звуке шагов Максима начали спускаться вниз. Убегать не было смысла. Преследовать добычу по звуку или по запаху они наверняка умеют и будут делать это, пока не потеряют след. Даже если удастся скрыться, шум и призывное урчание могут привлечь внимание более крупных и опасных противников. Максим планировал использовать простую проверенную тактику. Разрубить клинком голову первому зомби и надеяться, что второй запутается в упавшем собрате, подставившись для удара. План был неплох, но выполнить его в точности не получилось. По лестнице на Максима спускались две девушки. Они были зомби, с пошедшей пигментными пятнами кожи, пустыми глазами, неловкими движениями, издававшие привычное урчание. Но они были еще пока и девушками, лет 20, сохранившими прическу, гармоничную стройность фигуры и даже остатки макияжа. От них немилосердно воняло, но полуобнаженные формы притягивали взгляд, сбивая с боевого настроя. Первая из девушек-зомби прямо с площадки первого этажа сделала резкий кувырок и тут же оказалась рядом с жертвой. Вместо сильного прицельного удара у отвлекшегося Максима получилось только махнуть клинком в ее сторону, задев острием стену или слегка повредить противнице ключицу, ничуть не смутив рвущуюся к добыче хищницу. Зубы девушки вцепились в кисть Максима, а руки попытались обхватить жертву, чтобы не отпускать до полной победы. Мужчина сделал несколько рывков и почти освободился. Благо, зубы у зомби были вполне человеческие, и толстую кожу перчатки прокусить сходу не смогли. Но в это время вторая девушка вцепилась ему в другую руку и зубами и руками окончательно связав движение. Боевой настрой Максима резко превратился в панический. Он дернулся, но это привело лишь к тому, что зубы зомби проскользнули и вцепились в голую кожу запястья. От испуга выброс адреналина оказался таким мощным, что Максим перестал чувствовать боль и дернул руку вниз, одновременно опуская плечи и отступая на шаг назад, в проем подъездного тамбура. Рывок, в который был вложен весь вес тела, достиг успеха, но из-за него зубы второй девушки оставили на запястье жертвы глубокую ссадину. Все еще не чувствуя боли, Максим отошел к краю тамбура и, воспользовавшись тем, что в проем смогла протиснуться только одна хищница, нанес ей в голову несколько коротких, но сильных ударов, держа клинок в обеих руках. Со второй расправиться оказалось еще проще. Она не сразу сумела разобраться с упавшей под ноги напарницей и даже не защищалась. Несмотря на еще не отступивший страх, Максим моментально сообразил, что изрядно нашумел, и сзади прямо сейчас может кто-то напасть. Не оглядываясь, он перепрыгнул через поверженных красавиц и убежал на площадку между вторым и третьим этажом. Судя по отсутствию шума внизу, его не преследовали. Но, взглянув на двор, Максим увидел, что посреди него стоит группа зомби в поисках исчезнувшего звука борьбы, крутящая головами из стороны в сторону. Боясь дышать, а воздух норовил с громким хрипом вырваться из горла, Максим оперся на подоконник и медленно осел по стене. Стараясь успокоить так выручивший его, но сейчас мешавший спокойно размышлять гормональный взрыв, Максим попытался привести мысли в порядок. С одной стороны, если бы не первый промах, с двумя зомби он бы справился без проблем. С другой, чуть не погиб, так как продлись бой еще 10 секунд, и нападение со спины стало бы неизбежным. Что делать дальше? Нужно выбираться из подъезда. Но руки и ноги дрожали, слабость накатила с новой силой, голова разрывалась от боли, а в глазах от пережитого напряжения потемнело. Максим оперся рукой о батарею, попытался встать, но тут же рухнул назад, не сдержав стон. Укушенная рука отдалась резкой болью, раскаленной иглой, прошедшей от запястья до плеча. Посмотрев на ладонь, Максим убедился, что связки и мышцы не повреждены, но пальцы онемели и не хотели слушаться. «Похоже, я приехал». Услышал он собственный голос и удивился, насколько он тихий и хриплый. «Интересно, когда и как начнется превращение? Сколько ему осталось? 1 или 2? Может быть, 6? Есть ли вообще противоядие и сможет ли он его найти достаточно быстро? Просидеть тут в подъезде, постепенно сходя с ума от головной боли, точно проще, чем пытаться бежать, сражаться с зомби, убегать от монстров». Но бороться надо просто потому, что сдаваться не хочется. Иди вперед. И будь что будет. Максим оперся на батарею здоровой рукой, аккуратно встал и выглянул в окно. Обстановка не изменилась. В центре двора стояла и активно вращала головами группа зомби, прибежавших на шум, но потерявших его источник. А из-за дома, как раз в том направлении, куда планировал продвигаться Максим, появился здоровенный монстр. Опирался зверь на мощные, обвитые мышцами ноги, на передние лапы не припадал и легко удерживал вертикальное положение. Он был отдаленно похож на человека, но выше раза в полтора и без признаков одежды. Лысая горизонтально вытянутая голова, широкие по сравнению с человеческими плечи и таз. Слегка приоткрытая пасть обнажала ряды совсем нечеловеческих зубов, огромных, острых, способных разгрызть небольшое бревнышко, а, возможно, и лист толстой жести смять и разорвать. Морда, в отличие от застывших физиономий зомби, не безжизненная, выражала вполне осознанные эмоции, не эмоции человека, скорее, зверя. Сопровождали монстра пятеро мертвяков. Плелись сразу за ним, синхронно останавливаясь и начиная движение, управляемое рычанием альфа-самца. Зверь, не торопясь, приближался к стоящим в центре двора зомбакам. Они заметили, занервничали, повернулись в его сторону, слегка подсели, чего-то ожидая. Монстр остановился, подождал, пока его отряд подковыляет ближе, и, слегка наклонив голову, издал то ли рык, то ли рев, отдавая команду «напасть». Свита зверя не выглядела боеспособной, но подобралась и выдвинулась вперед. Кто, еле двигая ногами и шатаясь, а кто и короткими рывками. Осознав, наконец, опасность, жертвы нападения попытались сбежать. Один из них рванулся с места, упал, вскочил, не сумев справиться с непослушным телом, снова рухнул на землю и, быстро работая ногами и руками, пополз. Другие не стали рисковать. Они поковыляли быстрым, спотыкающимся шагом, постепенно обгоняя старательно ползущего собрата. Монстр быстро потерял интерес к происходящему и стал обшаривать двор, оглядывая окна квартиры подъездов, разбивая лобовые стекла машин и поминутно принюхиваясь. Максим испуганно отпрянул от окна и некоторое время старался не дышать. Снова выглянул он только тогда, когда звуки передвижения зверя стихли за углом дома. Во дворе было тихо. Монстр со святой ушел, успевшие уковалять зомби не возвращались. А упавший и попытавшийся уползти теперь лежал метрах в 50, раздерзанный, видимо, отрядом зверя. «Все-таки жрете друг друга», — вслух рассудил Максим. «Неохотно, но жрете. Ну, с голодухи, наверное. Кто вы вообще такие? Зомби — это понятно. В них превратились люди, но откуда монстры? Они звери или, как чужой, разумные охотники за людьми?» Выглядит совсем не по-земному. Вид совершенно фантастический. Обвешаны броней, то ли костяной, то ли хитиновой. Не хуже танков. Мышцы такие, каких ни у одного хищника на планете нет. Зубы в ладонь. Нет, это точно не земные существа. Но откуда они тогда? Максим болтал самим собой, стараясь отвлечься от боли в руке и общего недомогания. Биологические разработки американцев? А что? На кого еще думать? Вот только вряд ли американцам удалась бы такая операция. За одну ночь не только заразить вирусом весь город, но и наполнить его огромными, злобными, жаждущими жертв хищниками. Не на самолете же их сюда привезли. Могли, конечно, и наши накосячить. Выпустить из-под контроля какой-нибудь сверхсекретный эксперимент. Можно даже допустить, что подобная сверхсекретная лаборатория работала в городе много лет, и об этом никто не знал. Но тоже вряд ли. Слишком быстро распространился вирус. Это хорошо спланированная акция, направленная сразу на весь город. Атака по двум направлениям. Подверженные заразе люди уничтожаются вирусом, а выживших добивают специально привезенные монстры. Вывод напрашивается только один. Инопланетяне. Максим никогда не был сторонником уфологов, в летающие тарелки и зеленых человечков не верил, ролики в интернете на эту тему не смотрел, статьи не читал. Но других объяснений не было. Не в сказку же он попал. Да и для сказки здесь как-то мрачновато. Как бы то ни было, следовало продвигаться вперед. До угла дома осталось три подъезда, потом еще двор, и дальше перекресток двух широких улиц и торговый центр. Максим выскользнул из подъезда, обогнул шедшую вдоль стены клумбу и осторожно, стараясь не шуметь, побежал. На этот раз он решил рискнуть и преодолеть сразу два пролета, миновав очередной подъезд и вбежать в следующий. Первый по счету и последний по ходу его движения. Максим преодолел половину дистанции, когда из-за угла выскочил очередной монстр. Выглядел он не так страшно, как виденный ранее, но все же был большим и мощным. По внешнему виду он намного больше походил на человека, чем остальные. Руки и ноги в два раза толще, чем у самого заядлого качка, полусогнутые, как у всегда готового к рывку зверя с огромными когтями на пальцах. Нижняя часть лица была слегка вытянута, как морда хищника, а открытые воскали зубы больше напоминали акульи, чем человеческие. Монстр застыл на мгновение, оценив обстановку, и бросился на добычу. Максим сразу понял, что никакой меч его не спасет, хотя и поднял его зачем-то, замахнулся из-за плеча и даже прикинул, в какую сторону стоит отпрыгнуть, чтобы избежать сторонного удара. На размышления времени не было. Судя по скорости, монстру понадобится секунды 3, чтобы оказаться в непосредственной близости. Зверь приблизился, но не врезался в человека сходу, а припал на все 4 конечности для решающего прыжка. Он на мгновение застыл и вдруг дернулся, как от сильного удара, начал заваливаться в бок, упал, беспорядочно взмахивая конечностями, и застыл в неловкой позе. Максиму понадобилось время, чтобы осознать, что одновременно с этим рядом, буквально в 10 метрах, прогрохотал выстрел. «Эй, парень!» Оглушенный громким звуком и неожиданной смертью зверя, Максим не сразу понял, что крик обращен к нему, и раздавался голос из тени последнего подъезда. «Чего застыл? Иди сюда!» Голос был мужской. «Да не торчи там! Иди сюда, говорю!» В глубине подъезда стоял человек на вид лет 40, в камуфляжной куртке и штанах, в берцах, с загорелым, обветренным от постоянного пребывания на свежем воздухе морщинистым лицом. Длинные волосы убраны под темную бандану. На подбородке и щеках недельная небритость. За спиной небольшой рюкзак и привязанный к нему туристический коврик. У бедра закреплен остро заточенный клевец, а на груди винтовка, похожая больше на противотанковое ружье с внушительным оптическим прицелом. В оружии Максим не разбирался, но полученных в армии знаний хватало, чтобы понять, из такой можно пробить на вылет не только БТР, но и слабо защищенную часть танка. «Ну что, парень, живой?» «Не обделался?» — с грубоватым, но добродушным смешком спросил незнакомец. «Да не суетись ты. Слышишь, там, в квартале грохочет». Максим прислушался и понял, что ставшие за последние часов привычными звуки выстрелов где-то ближе к центру города действительно активизировались. Грохотало так, как будто стреляли из небольшой пушки. «Они все сейчас туда рванули, мои выстрелы не заметят». «Ты кто такой? Недавно тут?» «Где тут? Я тут живу, ну, или жил?» Недоуменно ответил Максим, слегка кивнув в сторону своего дома. «Свежак, значит», – утвердительно сказал незнакомец и достал из кармана штанов небольшую прозрачную пластиковую бутылку. «На, хлебни». Жидкость бутылки стойко отдавала навозом и крепким спиртом. На вид была такой же, мутноватой и не вызывающей доверия. «Пей, легче станет. Голова болит, тошнит. Да и колбасить не по-детски тебе должно. Вторые сутки уже идут с перезагрузки. Так ты, парень, вообще не загнулся?» «Пей, говорю», — уже настойчиво повторил он, видя, что Максим колеблется. «Вот, другое дело. Еще пару глотков. Все, хватит. Минут через 15 еще хлебнешь. Сам попросишь». Вкус жидкости не ощущался. Заполнившая все подъезды вонь въедалась не только в одежду, но и проникала в каждый вкусовой рецептор, отчего воздух казался неприятным не только на запах, но и на вкус. Незнакомец выжидательно застыл. Максим стоял молча, понимая, что дали ему что-то вроде лекарства, вполне по-лекарственному противное. Эффект не заставил себя ждать. В голове постепенно прояснялось, слабость начала проходить, а в тело возвращались бодрость и сила. Даже настроение повысилось, хотя с чего бы. Удовлетворившись результатом, незнакомец скользнул по собеседнику взглядом, остановил его на оружие в руках Максима и снова по-доброму ухмыльнулся. «Это у тебя что?» «Меч. Я вижу, что меч. Настоящий или так, сувенирка? Умеешь пользоваться?» «Настоящий вроде. Не умею. Друзья подарили вот меч и щит. А не умеешь. Чего схватил? А что было хватать? Двух-то зомби я завалил там, в подъезде. Видел? Прям крестоносец. Только они не зомби, забудь это слово». Незнакомец, оглядывая Максима, о чем-то задумался. «Надо тебя как-то окрестить, чтобы в беду не накликать. Тебя как друзья звали?» «Макс». «А не по имени?» «Да никак, так по имени звали». «Плохо, парень». «Ладно, сейчас сам придумаю. Это что за плечом у тебя?» «Щит, я же говорю. А что он такой странный?» «Так вот, тарч называется. На руку вешается». «Тоже друзья рассказали или разбираешься?» «Да нет, сам в интернете нашел. Интересно было». «Тарч, говоришь?» «Ну, крестоносец для тебя будет слишком круто. Будешь, значит, тарчем. А я цыган». Словно подводя итог разговора, сказал незнакомец и добавил. «Пошли, поднимемся, расскажу, во что ты вляпался»,